Брюстер, 36, принимающий. Мы с Бронте гуляли до темна. Мой брат побрел домой один, навстречу нашему самому страшному кошмару. И вот я стою под окном сарая, стою, пока ноги не отказываются меня держать. Дядя, сгусток злобы, направленный на брата, теперь нацелен на меня. «Пусть пацан расплачивается собственной шкурой!» «Кого же избивает мой дядя? Меня? Его ноги так беспощадны, его руки так безжалостны, потому что он знает, это моя боль, за то, что я не послушался его, за то, что хочу жить, а не гнить здесь, или он в бешенстве от того, что не может внушить нам почтение к себе. Стою в грязи, на четвереньках, падаю на бок, грязь забивается в уши, колени прижаты к груди. Стараюсь подавить рвущийся из глотки крик, прячу его в себе, перемалываю боль, она истончается, выходит потом и мочой. Жижа заливает мои джинсы, такая же мерзкая, как мой дядя, которого я должен ненавидеть, но не могу, которому я должен помешать, но не могу. Я устроен иначе, все у меня не так, как у людей, я принимающий. Я не могу ни муравья убить, ни раздавить слизняка, не могу поднять руку на дядю. То, что сидит во мне, не позволяет. Вот и валяюсь в грязи, исходя болью. Я слаб, я жалок, и моя злость на него – ничто в сравнении со злостью на себя самого. Я – руины, оставшиеся после землетрясения. Я – пыль, окутывающая эти руины. 3 минуты, и все проходит». Встаю, изломанный, но не сломленный. Меня не сломить. Для этого нужно что-то страшнее, чем дядя. Поворачиваю ржавую ручку, вхожу и вижу Коди. Его волосы дико всклокочены, взгляд растерянный, испуганный, но на нем ни царапинки. А дядя Хойт тоже разбит, разрушен, размолочен. Загнанный зверь, сгусток отчаяния, на коленях посреди сарая. Схватился за плечи, как будто это ему больно, не мне. «Прости, прости, прости!» — воет он. «Я не хотел, не хотел, не хотел! Прости, прости, прости!» Всегда одно и то же. И сам он в это верит. Но сделанного не воротишь, не переделаешь. Хватаю брата и хлопаю дверью перед дядиным носом, спасаясь бегством из эпицентра, потому что боль моего дяди вползает в меня склизким червем. Но если я убегу подальше, умчусь побыстрее, его муки останутся при нем. Наша комната — мой священный приют. Снимаю рубашку и ложусь вниз лицом. Мы с Коди начинаем привычный ритуал. Мы знаем его на зубок. Сначала теплая влажная салфетка, брат проводит ею по моей спине, осторожно прощупывает раны. «Крови много?» «Нет», — говорит Коди, — «немного». Он вытирает мне лицо, промывает заплывшие глаза, и в его зрачках я вижу, как я страшен. Вторая салфетка, смоченная в спирте, холодная и жгучая. Подавляю стон. Теперь сухая салфетка. Коди бережно промокает раны. Прикидывает их форму и размер. Он знает, куда какой годится пластырь. «Наденешь рубашку?» «Пока не надо». Он покрывает мне спину полотенцем. Может, чтобы я не замерз. А может, чтобы не видеть кровавых рубцов. «Их должен был получить я!» «Не говори так. Никогда так не говори». Он кивает и хочет заплакать, но его печаль длится лишь мгновение. Не успевает слеза упасть, как его грусть становится моей. Это в моем сердце тяжесть. Это мои глаза разъедает соленая влага. «Я хочу погрустить», — молвит Коди. «Дай мне погрустить самому». «Но я не могу. Я устроен иначе. Думаю об утре, о дальнейшем развитии событий. Дядя никогда ничего не помнит. Как удобно». Он понимает лишь, что сделал что-то плохое, но не настолько плохое, чтобы морочить себе этим голову. За завтраком Коди уставит взгляд в тарелку со смесью для завтрака. Но я посмотрю дяде прямо в глаза, и он сожмется под моим взором, потому что в этот раз все было намного хуже, чем всегда. Он никуда не денется, ему придется вспомнить. «Покажи», — скажет он, и потянется к моей рубашке, но я отпряну. «Мои раны — это мое достояние, я никому их не отдам». И вот тогда дядя перепугается. «Ты ведь никому не скажешь? Иначе они станут задавать вопросы, тебе придется отвечать, и вас заберут, увезут далеко, и тебя, и твоего брата, вас разлучат. Так они делают всегда. Ты разве этого хочешь?» «Нет, ты не скажешь, ведь кто этому поверит? Поверит тому, что ты делаешь. То, что случилось вчера, никогда не повторится. Ты видишь, я усвоил урок, я исправлюсь. Мы одна семья. Пусть никто не сует нос в наши дела, Брю. Семья превыше всего». Приходит утро, и я готов к встрече с дядей. Готов ко всему, что он скажет. Я прав. В своем дерзком негодовании раны мои горят обвинением. Я готов. Но дядю невозможно поднять с постели. Он будет валяться весь день, как колода. От его храпа сотрясается дом. Какой смысл пытаться что-то доказать спящему человеку? Я готовлю для Коди завтрак и осторожно опускаю рюкзак на свои горящие плечи. И мы идем в школу, и оба отлично знаем, что никому не скажем ни слова.